Отличная новость, прокричал я в ответ. А как они выключаются? Бекендорф оглянулся и заорал, как сумасшедший. Вот она! Впереди торчала скала высотой с дерева. В лесу было много всяких необыкновенных скал, но этой прежде я не видел. Она имела форму гигантской горки для скейтборда, наклонной с одной стороны и с вертикальным обрывом с другой стороны. «Вы, ребята, бегите вокруг, к основанию утес», — велел Бекендорф. «Отвлекайте дракона, пусть он будет занят». «А ты что будешь делать?» — спросила Селена. «Увидишь, бегите». Нырнул за дерево, а я повернулся и закричал дракону. «Эй, ты, ящерица губастая! От тебя бензином воняет!» Дракон выдал из ноздрей клубы черного дыма, тяжело топая, он припустил за мной. Земля сотряслась. «Давай!» Аннабет схватила меня за руку. «Мы побежали вокруг скалы, он за нами. Мы должны задержать его!» — закричала Аннабет. «Мы втроем обнажили мечи. Дракон добежал до нас и резко остановился». Он наклонил голову, словно не мог поверить, что мы такие глупые и будем с ним драться. Теперь, когда он нас догнал, у него было столько способов нас прикончить, что он, вероятно, не мог выбрать подходящий. Мы бросились в рассыпную, и первый залп его огненного огнемета оставил выжженную землю в том месте, где мы только что находились. Потом я увидел над нами на вершине утеса Бекендорфа и понял, что он собирается делать. Ему нельзя было ошибиться, значит, дракона надо отвлечь. «Ай, ай, ай!» — завопил я, и, обрушив анаклузмус на ногу дракона, отрубил ему коготь. Голова у автоматома заскрипела, когда он выгнул шею, чтобы посмотреть вниз на меня. Он, казался, больше недоумевал, чем сердился. Типа, ты мне что-то пальчик отрубил? Потом он открыл пасть, обнажив сотню острых как перси, предостерегающе крикнула Аннабет. Но я не отступил. Еще секунда, перси. За мгновение перед тем, как дракон нанес ответный удар, Бекендорф спрыгнул с утеса и приземлился ему на шею. Дракон отпрянул, извергая пламя и пытаясь встряхнуть меня с Бекендорфа. Но тот держался, как настоящий ковбой, хотя монстр брыкался, словно норовистый конь. Я зачарованно смотрел на Бекендорфа, который открыл панель и у основания драконьего черепа и дернул провод. Автомат мгновенно замер, глаза его потускнели. Внезапно он превратился в неподвижную статую дракона, скалившегося в небо. Бекендорф соскользнул вниз по драконьей шее и в изнеможении упал у хвоста чудовища. «Чарли!» — Селена подбежала к нему и чмокнула в щеку. «Ты молодец!» Аннабет подошла ко мне и сжала мне мое плечо. «Ну, рыбьи мозги, как ты, в порядке?» «Да вроде того». Я размышлял о том, насколько близок я был к тому, чтобы превратиться в паштет из полубога в драконьей пасти. «Ты молодчина!» — улыбка у Аннабет была гораздо приятнее, чем у этого дурацкого дракона. «И ты тоже!» — нетвердым голосом сказал я. «Ну, так что мы будем делать с автоматом?» Бекендорф оттер лоб. Селена все еще суетилась над его царапинами и синяками. И Бекендорф, казалось, ошалел от этого внимания. «Я не знаю», — сказал он. «Не исключено, что нам удастся его починить, чтобы он охранял лагерь. Но на это может уйти несколько месяцев». «Стоит попробовать», — согласился я, представив себе, как этот бронзовый дракон сражается на нашей стороне против одного из титанов, повелителя Кроноса. Его монстры дважды подумают, прежде чем атаковать наш лагерь, если им придется сражаться с драконом. С другой стороны, если дракон впадет в безумие и накинется на наших ребят, это ой как не здорово. «Вы видели все эти сокровища в муравейнике?» – спросил Бекендорф. «Волшебное оружие, доспехи. Вот эти штуки вполне могли бы нам пригодиться. И браслеты», – добавила Селена, – «и ожерелье. Я вздрогнул, вспомнил запах в этих туннелях. Я думаю оставить это приключение на будущее. Да только чтобы приблизиться к этой сокровищнице, нужна целая армия полуколок. Может быть, мечтательно сказал Бекендорф. Но какие там сокровища? Селена разглядывала замершего дракона. Чарли, я в жизни не видел ничего храбрее этого твоего прыжка на дракона. Бекендорф сглотнул и пробормотал. Да. Слушай, ты пойдешь со мной на фейерверк? Конечно, ох ты, царя небесного. Лицо Селены зарделось. «Я думала, ты меня никогда не пригласишь». Бекендорф сразу заметно повеселел. «Ну, тогда возвращаемся. Захват флага уже наверняка завершился. Мне пришлось идти босиком, потому что кислота совершенно раздела мою кроссовку. Забросив ее, я понял, что муравьиная жидкость пропитала мой носок, отчего нога у меня покраснела и распухла. Я оперся на Аннабет, и она помогла мне хромать по лесу. Бекендорф и Селена шли впереди, держась за руки, и мы специально от них отстали. Глядя на них и обнимая при этом Аннабет за плечо, я себя чувствовал довольно неловко. Я безмолвно проклинал Бекендорфа за его храбрость. Я не имею в виду его прыжок на дракона. Понадобилось 3 года, чтобы он наконец решился пригласить Селену Боргарт на свидание. И это было несправедливо. «Знаешь, — сказала она Бет, — помогая мне передвигаться к лагерю, я видел в жизни кое-что покруче. Я моргнул. Она что, читает мои мысли? В смысле?» Аннабет ухватила меня за запястье, и мы кое-как перебрались через мелкие... «Ты отвлек дракона, чтобы у Бекендорфа появилась возможность прыгнуть на него. Вот это настоящая храбрость и настоящая глупость. Перси, ты храбрый парень», — твердо констатировала она. «Можешь принять это как комплимент. Честное слово, это ведь было непросто». Мы посмотрели друг на друга. Наши лица на расстоянии 2 дюймов друг от друга, у меня возникло какое-то странное чувство, словно мое сердце пытается выпрыгнуть из груди. «Ну, так, — сказал я, — Селена и Чарли, похоже, вместе идут на фейерверк?» «Похоже, — согласилась она Бет. «Ну да, — промямлил я. Так что, не знаю, что бы я сказал, но в этот момент из кустов выскочила родня Аннабет из домика Афродиты с обнаженными мечами. Стоило им увидеть нас, как их физиономии расплылись в улыбках. «Отличная работа, Аннабет!» — воскликнул один из них. «Давай упрячем этих двоих в тюрьму». Я уставился на него. «Что, игра еще не закончена?» Они рассмеялись. «Пока еще нет. Но теперь, когда мы вас захватили, наконец уже близок». «Да брось ты, парень», — возразил Бекендорф. «Нас тут завело совсем в другую степь. Тут был дракон, и на нас напал целый муравейник». «Ой-ой», — сказал другой парень Афины, на которого это явно не произвело впечатления. «Она бы, ты отлично поработала, отвлекла их. Ну, ты не возражаешь, если дальше пленников поведем мы?» Она бы отстранилась от меня. Я был уверен, что она позволит нам свободно идти до границы, но она вытащила кинжал и, улыбаясь, направила острие на меня. «Не-а», — сказала она. «Мы с Еленой сами разберемся. Пленные, вперед! Шевелитесь!» «Так ты все это спланировала?» Я пораженно уставился на нее. «Ты спланировал всю эту катавасию, чтобы вывести нас из игры?» «Перси, пораскинь мозгами, как я могла все это спланировать? Дракон, муравьи, ты думаешь, я могла все это предусмотреть?» «Конечно, такое было маловероятно, но это же Аннабет. Она непредсказуемая. Потом они с Селеной посмотрели друг на дружку, и я увидел, что они с трудом сдерживают смех. «Ты, ах ты, маленькая!» — начал было я, но мне в голову никак не приходило подходящее слово, чтобы обругать. Я, как и Бекендорф, всю дорогу до самой тюрьмы громко протестовал. «Относитесь к нам, как к военнопленным, после всего, что мы пережили, было несправедливо». Но Набет с улыбочкой посадила нас под замок. Возвращаясь в строй, она повернулась и подмигнула мне. «Встретимся на фейерверке». Она даже не стала ждать моего ответа. Кинулась в лес и исчезла за деревьями. Я посмотрел на Бекендорфа. «Она что, пригласила меня?» Он пожал плечами. На его физиономии было написано разочарование. «Кто их разберет, этих девчонок? Дайте мне сломанного дракона, тут я знаю, что к чему». «Так мы и сидели, дожидались, когда девчонки победят в этой интервью с Конором и Тевисом Столами, сыновьями Гермеса. Расскажите о вашем лучшем приколе над кем-нибудь из обитателей лагеря. Конор. Золотое манго. Тревис. Да, братишка, это было незабываемое. Конор. Так вот, мы взяли манго и перекрасили его из баллончиков в золотой цвет. Помнишь? Мы написали на нем «самому сексуальному» и оставили в домике Афродиты. Перед уроком стрельбы из лука, когда они вернулись, стали из-за него драться, пытаясь выяснить, кто из них суперсексуальный. Смехота! Тревис. Картинка была зашибись. Из окошка вылетела туфля Гуччи. Детки Афродиты рвали друг друга в одежду, кидались губкой, помадой и всякими ювелирными цацками. Конор. Потом они, наконец, сообразили, что это наших рук дело, и пустили за нами в погоню. Тревис. Вот это уже было не смешно. Я не знал, что они делают, смывают несмываемую косметику. У меня целый месяц видок был, как у клоуна. Конор. Ну да. А на меня они наложили заклятие. И чтобы я не надевал, моя одежда была на 2 размера меньше, чем нужно. Короче, я чувствовал себя как полный идиот. Тревис. Так ты и есть полный идиот. Кого из ребят вы больше всего хотели бы иметь в своей команде при захвате флага? Тревис. Моего братца, потому что за ним нужен глаз да глаз. Конор. Моего братца, потому что я ему не доверяю. Кроме него, пожалуй, домик Ареса. Тревис. Да они сильные, и им легко манипулировать. Идеальная компания. Что самое интересное в жизни обитателей домика Гермеса? Конор. Тут ты никогда не бываешь в одиночестве. Нет, серьезно. Постоянно приходят новые ребята. Так что тебе всегда есть с кем поговорить. Тревис. Или над кем приколоться. Конор. Или у кого пошла из карманов. Одна большая счастливая семья. Интервью с Кларисой Лару, дочерью Ареса. С кем тебе больше всего хотелось бы подраться в лагерь? Клариса. Да с кем угодно, лузер. Или ты имеешь в виду кого-то конкретно? Выбор богатый. Вот, например, этот новичок из домика Аполлона, Майкл Ю. Я бы не прочь сломать его лук, а его же башку. Он считает, что Аполлон гораздо лучше Ареса. Только потому, что они могут пользоваться дальнобойным оружием и как трусы стоять подальше от поля боя. А мне в любое время дай копье и щит. Я готова. Когда-нибудь, помяни мои слова, я сотру в порошок этого Майкла Ю и весь его домик. Если не считать твоего отца, кто, по-твоему, самый храбрый бог или богиня в Совете Олимпийцев? Клариса. К Аресу никто не осмеливается подойти, это точно, но я думаю, повелитель Зевс очень храбрый. Он ведь принял вызов Тифона и сражался с Кроносом. Хотя, конечно, легко быть храбрым, когда у тебя имеется арсенал из сверхмощных громов и молний. Это при всем моем уважении к нему. Ты отомстила Перси за то, что он облил тебя водой в туалете. Клариса. Этот маленький стервец опять хвастался? Не верьте ему. Он преувеличивает. И можете мне поверить, месть уже не за горами. Скоро он об этом пожалеет. Чего я жду? Это моя стратегия. Я выжидаю подходящего момента, чтобы нанести удар. Я не боюсь, ясно? Если у кого-то на этот счет другое мнение, я ему зубы пересчитаю. Интервью с Аннабет Чейз, дочерью Афейны. Если бы ты могла поставить новое задание для лагеря полукровок, то что бы это было? Аннабет, я рада, что ты спросила об этом. Нам очень нужен храм. Вот мы, дети греческих богов, у нас даже нет памятника нашим родителям. Я поставила бы его на холме к югу от холма полукровок. И сделала бы так, чтобы по утрам восходящее солнце светило в его окна. И рисовала на полу символ одного из богов каждый день, разного. Сегодня орла, например, завтра сову. Там, конечно, были бы статуи всех богов и золоченные жаровни для огненных жертвоприношений. В храме была бы идеальная акустика, как в Карнеги-Холле, чтобы там можно было устраивать концерты, играть на лирах и свирелях. Знаешь, я могла бы долго рассказывать, но ты уже, наверное, понял главное. Херон говорит, что мы должны продать 4 миллиона грузовиков клубники, чтобы заработать денег на такой проект. Но я думаю, игра стоит свеч. Кроме всей твоей матери, кто, по-твоему, самый мудрый бог или богиня в Совете Богов? Аннабет, вау, да я подумаю. Вообще-то олимпийцы не отличаются большим умом, и это при всем моем уважении к ним. Зевс по-своему мудр, конечно, но то есть он вот уже 4000 лет управляет семьей богов, а это нелегко. Он один раз даже Аполлона обхитрил. Похитил у того скот, а Аполлон далеко не простак. Еще я всегда восхищалась Артемидой. Она никогда не поступается своими убеждениями. Она делает то, что считает нужным, и не тратит время на споры с другими богами в совете. Она проводит больше времени в мире смертных, чем другие боги, а потому понимает, что там происходит. Но она принципиально не хочет иметь дело с парнями. Что ж, у каждого свои недостатки. Из всех твоих друзей-полукровок, с кем бы ты предпочла сражаться рука об руку? Аннабет, с Перси, конечно. Тут вопросов нет. Да иногда он просто невыносим, но он надежный парень, храбрый и боец хороший. Обычно, если он меня слушает, то побеждает в схватках. Известно, что ты иногда называешь Перси рыбьими мозгами. Какое его качество тебе больше всего раздражает, Аннабет? Ну, ты же понимаешь, что я его так называю не за то, что он звезды с неба хватает. Нет, он вовсе не глуп. Он вообще-то довольно умный парень, но иногда ведет себя ужасно глупо. Может, он это делает, чтобы меня достать? У него много хороших качеств. Он храбрый, у него есть чувство юмора, он симпатичный. Только не смей ему говорить, что я это сказала. Так о чем это я? Да, у него много хороших качеств, но он такой бестолковый, вот именно бестолковый. То есть он иногда не видит очевидных вещей, не понимает, что чувствуют другие, хотя мы ему вроде и ему вроде намекаешь, и у него вульгарный вкус, что? Нет, я не говорю ни о ком и ни о чем конкретно. Я высказываюсь вообще, почему все думают, что... ладно, забудь. Интервью с Гровером Ундервудом, сатиром. Какая у тебя любимая мелодия для свирели? Гровер, любимая? Ты меня немного смутил. Меня тут как-то одна андарта попросила исполнить любовь андарты. Ну, я это дело выучил и должен признаться, мне нравится играть, ее играть. Откровенно говоря, эта песня больше не про андатор. Это очень душевная любовная история. У меня каждый раз, как я ее играю, слезы в глазах. И у Перси тоже. Но вообще-то, я думаю, это потому, что он надо мной смеется. Когда бы тебе меньше всего хотелось встретиться в темном закоулке с Циклопом или Мистер Д. Гровер, бла-бла-бла-бла. Это что еще за вопрос? Ну что ж, я бы, конечно, предпочел встретиться с Мистером Д, потому что он такой милый, да, добрый и щедрый ко всем сатирам. Мы все его любим. И я говорю это не потому, что он вовсе послушивает и разорвал бы меня на куски, если бы я сказал что-то другое. Как по-твоему, какое место в Америке самое красивое? Гровер. Удивительно, что тут еще сохранилось прекрасные места. Но мне нравится Лейк Плейсид на севере штата Нью-Йорк. Очень здорово там. В особенности зимой. А какие там триады? Вау. Постой-ка, ты можешь это вычеркнуть. Можжевелка меня убьет. А что же стенные банки действительно такие вкусные? Гровер, моя старая бабушка, коза, бывало говорила, кто две банки в день жует, тот на монстра наплюет. Много минералов, очень питательно, отличная консистенция. Что ж, тут может не нравиться. Если человеческие зубы не приспособлены для такой тяжелой работы, то я тут не... Интервью с Перси Джексоном, сыном Посейдона. Что тебе больше всего нравится летом в лагере полукровок, Перси? То, что я встречаюсь с друзьями, конечно. Так здорово вернуться в лагерь после окончания учебного года, словно к себе домой возвращаешься. В первый летний день идешь по лагерю и видишь Конор и Трэвис тырят что-нибудь со склада. Селена спорит с Аннабет, пытается ее переубедить, а Клариса засовывает головы новичков в унитазы. Хорошо, что есть вещи, которые не меняются. Ты хотел несколько разных, ты ходил в несколько разных школ. Что самое трудное в роли новенького, Перси? Заработать себе репутацию. Я хочу сказать, все хотят привести тебя какому-то знаменателю. То ли ты ботаник, то ли ты качок, то ли еще кто-то. Ты должен сразу дать им понять, что ты не из тех, кого можно безнаказанно затирать, но в то же время ты не должен заставлять себя полным нулем. Но я, наверное, не лучший человек для таких советов. Ни одного года не проходит, чтобы меня не выгоняли из школы, или чтобы я чего-нибудь не взорвал. Если бы ты был вынужден применять свой меч Анакулумус на какую-нибудь другую волшебную штуку, что бы ты выбрал? Перси, трудный вопрос, потому что я очень привык к Анакулумусу. Не могу себе представить, что у меня нет моего меча. Ну, я думаю, было бы здорово обзавестись комплектом доспехов, которые превращались бы в обычную одежду. Носить доспехи — такая морока. Они тяжелые, в них жарко. И знаешь, тут дело и вовсе не в моде. Так что иметь одежду, которая превращалась бы в доспехи, было бы прекрасно. Но я не уверен, что я применяю на это свой меч. У тебя в жизни было немало трудных моментов, но какой из них самый-самый? Перси. Знаешь, пожалуй, моя первая схватка с Минотавром на холме Полукровок, потому что я не понимал, что же такое, черт возьми, происходит. В то время я даже не знал, что я полубог. Я думал, что навсегда потерял маму. Представляешь, с неба бьют молнии на меня, прет этот громадный бык, а где-то рядом в травке валяется Гровер и мычит: «Еды, еды!» Но я тебе скажу, это был настоящий кошмар. Дай какой-нибудь совет ребятам, которые подозревают, что и они могут оказаться полукровками. Перси, хотелось бы, чтобы ты ошибался. Нет, серьезно, читать об этом можно и прикольно, но это плохая новость. Если бы на самом деле считают, что ты полубог, то поскорее найди сатира. Обычно их хватает в любой школе. Они так необычно смеются и едят, что они что не попадя, что не попадя. У них может быть странная походка, потому что они пытаются спрятать копытца внутри фальшивых ног. Найти сатира в своей школе и заручись его поддержкой. Ты должен сразу же отправиться в лагерь полукровок. Но опять же, поверь, тебе вовсе ни к чему быть полубоком. Не пытайся проделать это дома.